Глава 6. Контроль качества талисмана. Айви. Я изумленно смотрю на парня, который совсем недавно слал мне грязные сообщения, а теперь замер в дверях склада. В руках у него огромный фиолетовый меховой шар. «А ты что здесь делаешь? Откуда у тебя блоб?» Я молюсь, чтобы он сказал. «Я инспектор контроля качества талисманов и забираю его». Он не прошел проверку на уродство. Но Хейс смотрит на меня такими же неверящими глазами. «Ты тоже здесь работаешь?» «Тоже. Что-то внутри меня умирает. Конец моим надеждам». «Ты хоккеист?» Это объясняет мышцы и широкую грудь, и рост, как у дерева. В этом городе столько возможных рабочих мест. Почему мой красавчик-сосед работает именно здесь? Ответ на мой вопрос очевиден, поэтому я отвечаю на него. Я новый талисман Эвенджерс, а ты? Хейс Армстронг. Меня выкупили из Лос-Анджелеса, говорит он, тоном ровным, как шерсть на блобе. Я не знала, что ты хоккеист. А я не знал, что ты... «Талисман?» Его взгляд опускается на кучу меха. Я не успеваю объяснить, как стало талисманом. Голоса и шаги за дверью становятся очень громкими. Нужно найти место потише. Разговор слишком личный. Хейс перехватывает костюм одной рукой и открывает внутреннюю дверь склада. Вторую руку он кладет мне на плечо и разворачивает меня. «Заходим». Голос у него твердый. И рука тоже. Он положил ее мне на спину, чтобы подтолкнуть. Такая большая и сильная. Хейс заходит прямо следом за мной и закрывает дверь ногой. Включает свет, а потом уходит глубже в комнату, к пустой полке, на которой наклеен кусок малярного скотча с надписью-маркером «Костюм талисмана». Он так хорошо выглядит в этих джинсах, а футболка так плотно и бесстыдно обтягивает бицепсы и подчеркивает кубики пресса. Пока он идет к полке мимо стены с клюшками, я не могу глаз отвести от его задницы, спины, ног. Через 10 минут у команды поддержки тренировка на льду, и я должна на ней быть, но сначала надо разобраться в ситуации. Хейс подходит ближе ко мне, не сводя с меня глаз. Я опираюсь на бетонную стену. Мне просто необходима какая-то поддержка. Что-то, что сможет противостоять тяжести его наполненного страстью взгляда. Я была уверена, что с таким поворотом событий нашему флирту крышка, но Хейс не выглядит как человек, который решил не писать мне больше пошлых сообщений. Вдруг... Всего за долю секунды он будто бы передумывает и стряхивает с себя все желание. «Это плохая идея», — отрешенно говорит он. «Очень плохая идея», — эхом отзываюсь я. Он молчит всего секунду, а потом говорит. «У Вселенной дурацкое чувство юмора». «Да я и не смеюсь». «Жаль, мне понравился твой смех». «Ты же сказал, что это плохая идея», — повторяю я, но меня уже тоже не остановить. «Сказал, но смех у тебя красивый», — говорит он, и мы встречаемся взглядами. «И глаза тоже. У меня бегут мурашки. Такие обычные комплименты, но мне так приятно. Из бывшего их приходилось руками вытаскивать». «А у тебя татуировки. Красивые». Он поднимает бровь. «Ты их заметила?» «Ну, я долго пялилась на ту фотографию». Самодовольная улыбка. Заслуженно самодовольная. Он наклоняется и ставит руку на стену, прямо у меня над головой, почти наваливаясь на меня, но не до конца. Я почти в его плену. «Больше нет смысла скрывать. Я собирался пригласить тебя сегодня на свидание. Знай это», — говорит он. Мурашки проносятся стадом слонов. «Правда?» «Да». «Я безумно рада это слышать», — он добавляет. Сильно хотел увидеть тебя снова». «И я тоже. Признаю я, а голова уже кружится». «Наверное, есть какие-то правила, запрещающие в команде служебные романы. Может, нам нужно будет сказать менеджеру по персоналу или что-то типа того. Мы оба новенькие. Стоит ли того обычное свидание? Я не знаю. Учитывая, что члены команды поддержки должны поддерживать имидж бренда, почти уверена, что роман с хоккеистом — это не то, как я должна работать с аудиторией. Я пытаюсь сморгнуть с глаз пелену возбуждения и выпрямляюсь. Нужно вернуться к первому вопросу. Не хочу, чтобы он подумал, что вчера в лифте я наврала ему насчет работы. Может, подумал, что я пытаюсь казаться круче, чем я есть. Знаешь, эту работу я получила только сегодня. Она мне нужна ради денег. Я правда работаю в индустрии моды, только сегодня утром завела свой блог и журнал. В универе я часто писала для себя. Теперь возвращаюсь к этому на фрилансе. Звучит так, будто я оправдываюсь. Надеюсь, нет. Хейс отталкивается от стены и поднимает руки, словно говоря: «Все окей». «Да я все понимаю. Просто удивился. Стать талисманом не то чтобы просто, особенно в хоккее». Я вся напрягаюсь, вспоминая постоянные шуточки Зендера. Он всегда дразнил меня за то, что раньше я работала талисманом. Когда меня взяла на работу Симон, он даже сказал, что я наконец-то выросла из этой глупой подработки. «Я была талисманом в университете», — сдержанно говорю я. «Да, теперь точно звучит как оправдание. Ненавижу, когда мужчины смотрят на меня сверху вниз. Папа раньше постоянно так общался с мамой. Я этого столько наслушалась, что в какой-то момент стала уводить младшую сестренку от таких разговоров». В глазах Хейза загорается искра. «Надо же, круто!» «Ладно, может, он и не такой, как Зендер. Все равно у нас теперь ничего не получится, даже сходить на чертову свадьбу. Видимо, мне придется искать на свадьбу бывшего кого-то еще», — говорю я и грустно вздыхаю. Он раздумывает над моими словами, а потом говорит: «Ты моя соседка». «Так». «Мы познакомились в лифте». «Так». Я начинаю понимать, что он предлагает мне официальную версию истории для коллег. «Ты рассказала, каким говнарем был твой бывший, и про стерву начальницу. Я предложил свою помощь». Он пожимает плечами. «Нет в этом ничего такого. Все чисто платонически. Я схожу с тобой на эту свадьбу, как твой новый сосед». «Не хочу, чтобы с этим мужчиной у меня что-то было чисто платонически, но я понимаю, к чему он клонит. А еще ценю его видение Зендера и Симон. Очень ценю». «Ты уверен? Наверное, я справлюсь и сама. Не хочу, чтобы у тебя были проблемы», — говорю я. «Я дал тебе обещание». «А обещание я привык сдерживать. Такой я хороший человек». Я слышу эхо слов Джексона в голове. «Хорошие мужики редко так же хороши в постели». «Постель теперь для нас не вариант, но я не могу удержаться от флирта». «А ты будешь хорошо вести себя на их свадьбе?» Он уверенно улыбается. «Очень уверенно». «Если вести себя хорошо, значит, тщательно скрывать, чего я хочу, тогда да». Я обязана спросить: «А чего ты хочешь?» Он не отрывает от меня взгляда, медленно наклоняется все ближе и ближе, а потом чувственно и дразняще проводит носом вдоль моей шеи. «Хочу посмотреть, как ты запускаешь пальчики между ног. Как, например, утром, увидев мою фотографию». Я выдыхаю, резко сжимая бедра, весь живот напрягается. «Ты ведь так и сделала, да, Айви?» Он так легко читает мои мысли. Это возбуждает. «Да». «Так и знал», — говорит Хейс, отклоняясь назад. Лицо у него очень довольное. В воздухе между нами трещит напряжение. Одну очень жаркую секунду мы не сводим друг с друга взгляда. Но тут раздается стук в дверь. Сердце взрывается. Хейс отлипает от меня, отскакивая в прыжке. Не стоит нам таким заниматься. Не стоит втихушку прятаться на складе. Сегодня мой первый день на работе, а я уже все порчу. «Выйдешь чуть позже», — тут же говорит Хейс. В голосе осталась хриплая нотка. «Это капитан команды!» Я слышу Стефана и немного расслабляюсь. «Добро пожаловать на арену Avengers. На льду сейчас очень холодно, но если температура в зале станет получше, мы скоро сможем начать тренировку нового талисмана». Я выдыхаю. Как хорошо, что это не Оливер или хозяйка команды пришли выяснить, чем я тут таким занимаюсь. Честный ответ, теряю голову от возбуждения, вряд ли бы их порадовал. «Я почти готова!» — кричу я и бегу к полке с горой искусственного фиолетового меха. Я пару раз разговаривала со Стефаном, пока брат играл за Avengers. Он общительный и много шутит. Стефан — датчанин. У него голубые глаза, мужественная щетина и улыбка, от которой трусики сами слетают с девушек. Пока я была одна, то мечтала, что он позовет меня на свидание, но у него дома красотка-невеста, которой он уже вручил сверкающее колечко с бриллиантом в 4 карата. Я даже лично его видела, не только в интернете. В прошлом году мы с Аникой познакомились на рождественской вечеринке. Она просто идеальна. Говорит на трех языках, работает в крупном исследовательском центре климатологом. А еще она просто хорошая. Я не смогла ее ненавидеть. «Я как раз примеряю костюм», — говорю я, хотя и должна была этим заниматься 10 минут назад. Хейс до сих пор со мной в комнате, что подозрительно. «Я пока прям на одежду». Повисает пауза. Стефан откашливается, потом говорит. «Кажется, тебе там очень даже весело». Хейс прячет лицо в ладонях и беззвучно смеется. Я осознаю, что сказала глупость. «Да-да, конечно, на одежду, ведь так эти костюмы и носят». Неудивительно, что Зендер захотел поискать партию получше. «Я уверен, что единственного верного варианта не существует. Носи как хочешь», — говорит Стефан, и я слышу улыбку в его голосе. «Супер. Я позорюсь и перед новеньким, и перед капитаном». «Молодчина, Айви». Хейс наблюдает за каждым моим движением, пока я втискиваюсь в фиолетовый шар из меха, который, вообще-то, должен быть буквой «Э», но больше напоминает кляксу. Я просовываю руки в костюм, стягиваю его на шее и застегиваю замок. Блоб почти готов. Осталась только голова. Я кружусь, вытянув руки в стороны. «Ну, как я выгляжу?» Хейс медленно и очень сексуально улыбается. «Не знаю, как это возможно, но теперь ты еще привлекательнее». Странно, но я ему верю. Мне не обязательно идти по комплексу в костюме, так что я раздеваюсь и направляюсь к двери. В одной руке костюм, а по другую руку мой просто сосед и плюс один на свадьбу бывшего. За дверью стоит Стефан. Он одаривает меня вежливой улыбкой, а потом поправляет волосы, будто только вылез из кровати. Спорим, пальцы Анники всего пару часов назад были в этих волосах. Они песочного цвета с золотыми прядями, будто Стефан умудряется играть в хоккей под прямыми солнечными лучами. Из-за них он всегда выглядит так, будто только что занимался сексом. Ему это идет. Уголок его рта приподнимается в ухмылке. На нем рубашка с пуговицами на воротнике.